Глава сороковая. Не теряя времени, Беллард отправилась на полицейскую стоянку, расположенную за зданием Пайпер. Ей было известно, что попытка забрать конфискованное транспортное средство нередко сопровождается чудовищной волокитой, но ее фургон был уже готов. Однако, как и ожидалось, состояние его оставляло желать лучшего. Это стало ясно, едва Беллард увидела ручку водительской дверцы. На ней остался черный порошок для снятия отпечатков. Водительское сиденье также было усыпано черным порошком. По опыту работы на месте преступления Беллард знала, если порошок попадет на одежду, вывести пятна невозможно. Да и отмыть салон в домашних условиях тоже не получится. Вернувшись в гараж, она гневно потребовала, чтобы машину вернули в состоянии, пригодном для использования. Какое-то время начальник гаража играл с ней в гляделки, но все изменилось, когда Беллард показала ему свой жетон. К фургону тут же отправились двое подручных с мощным пылесосом, рулоном бумажных полотенец и канистрой чистящего средства. Беллард стояла рядом, следила за их работой и указывала на пропущенные места. Через час она подумала, не пора ли позвонить Полли Стэнфилд, но решила, что не стоит ее сердить. Вместо этого она набрала прямой номер лейтенанта МакАдамса, пора было узнать, как дела в детективном отделе. «Беллард, ты почему не спишь?» — осведомился МакАдамс. «Сегодня у тебя смена». «Буду на месте, лейтенант, не беспокойтесь», — ответила она. «Звоню узнать, как дела в шестерке». «Федералы запросили подмогу. Какой-то придурок засел в пещере Бэтмена. Группа захвата его выкуривает». Он говорил о пещере в каньоне Бронсона. В 60-х там снимали эпизоды телесериала про Бэтмена. «Что он натворил?» «Двойное убийство в Техасе. Пару лет назад прикончил двоих инкассаторов и свалил в наши края». «Какая у нас задача?» «Регулировать движение, отгонять зевак». «Должно быть тот парень, которого спугнули они с Комптоном». Беллард задумалась, не прилетит ли ей отдача от федералов, если его возьмут живым. В этот момент зажужжал телефон. Беллард взглянула на экран. Звонила Стэнфилд. «Лейтенант, у меня входящий, нужно ответить». «Хорошо, Беллард, отвечай». Она переключилась на второй звонок. «Полли?» «Есть результат. Это пальчик копа. Во что ты меня втянула, Рене?»